Джейкоб выглядел таким странно хрупким, когда я поспешила увидеть его, как только Чарли ушел, весь в наложенных медицинских шинах. Карлайл сказал, что, учитывая скорость заживления его ран, нет смысла накладывать гипс. Лицо Джейкоба было бледным, осунувшимся, он был без сознания все это время. Такой хрупкий, громадный, такой хрупкий. Может быть, это было всего лишь мое воображение, усиленное осознанием того, что я пришла разбить ему сердце. Если бы только в меня ударила молния и разделила меня пополам, желательно, чтобы процесс был болезненный. Впервые я почувствовала, что мое желание стать вампиром – это настоящее жертвоприношение, словно я теряла слишком много. Я поставила обед на стол рядом с локтем Чарли и направилась к двери. «Белла, можешь секундочку подождать?» «А, я что-то забыла?» – спросила я, осматривая тарелку. «Нет, нет, я просто хочу попросить об одолжении». Чарли нахмурился и посмотрел в пол. «Садись, я не отниму у тебя много времени». Я слегка смущенная села напротив него и постаралась сосредоточиться. «Что тебе нужно, папа?» «Ну вот в чем суть, Белла». Чарли покраснел. «Может, я просто стал суеверным после того, как с Билли пообщался, и после того, как он себя так странно вел весь день, но я тоже предчувствую, что скоро потеряю тебя». «Папа, не глупи!» – виновато пробормотала я. «Неужели ты хочешь, чтобы я вернулась в школу?» «Просто пообещай мне кое-что». Я заколебалась, готовая отказаться. «Хорошо». «Ты мне расскажешь, прежде чем сделаешь что-то важное, прежде чем ты сбежишь с ним или что-то подобное?» Я простонала. «Папа!» «Я серьезно. Я не стану поднимать шумиху. Просто предупреди. Дай мне возможность обнять тебя на прощание». Мысленно съежившись, я подняла руку. «Это глупость, но если ты так хочешь, я обещаю». «Спасибо, Белла», — сказал он. «Я люблю тебя, детка». «Я тоже люблю тебя, папа». Я коснулась его плеча и затем встала из-за стола. «Если тебе что-то понадобится, я буду у Билли». Я не оглянулась назад, когда выбежала из дома. Это было слишком хорошо. Именно то, что мне было нужно сейчас. Я злилась сама на себя, пока ехала в Лапуш. Черного Мерседеса Карлайла не было у дома Билли. Это было и хорошо, и плохо. Очевидно, что мне нужно было поговорить с Джейкобом наедине. Все же я хотела держать Эдварда за руку, как и раньше, когда Джейкоб был без сознания. Невозможно, но мне не хватало Эдварда. Я слишком долго пробыла в доме с Элис днем. Я уже знала, что не смогу жить без Эдварда. Этот факт не уменьшал боли от того, что мне предстояло совершить. Я тихонько постучала во входную дверь. «Заходи, Белла», — сказал Билли. Рев моего пикапа легко можно было узнать. Я вошла. «Привет, Билли. Он проснулся?» – спросила я. «Он проснулся примерно полчаса назад, как раз перед тем, как доктор ушел. Иди к нему. Думаю, он ждал тебя». Я вздрогнула, затем глубоко вздохнула. «Спасибо». Я немного помялась у дверей в комнату Джейкоба, не зная, стоит ли мне стучать. Я решила не стучать, надеясь, трусиха. Может быть, он снова уснул? Я раздумывала еще несколько минут. Приоткрыв дверь, я заглянула в комнату. Джейкоб ждал меня. Его лицо было спокойно и не выражало никаких эмоций. Измученный, истощенный вид исчез, сменился легким смущением. Не было живости и веселья в его глазах. Было трудно смотреть на его лицо, зная, что я люблю его. Это изменило все больше, чем я ожидала. Я размышляла, неужели ему всегда было так трудно все это время? Хорошо, что кто-то прикрыл его одеялом, было легче не видеть, насколько сильно он ранен. Я вошла и тихо закрыла за собой дверь. «Привет, Джейк», – произнесла я. Сначала он не ответил, просто долго смотрел на меня, затем с усилием заставил себя слегка с издевкой усмехнуться. «Да, я ожидал чего-то такого», – вздохнул он. «Сегодня все повернуло в худшую сторону. Сначала я выбрал не то место и прозевал лучшую драку, а Сет получил всю славу. Потом Леа, дура, попыталась доказать, что она тоже крутая, как и все мы, и я оказался тем идиотом, кто спас ее. И теперь это». Он махнул левой рукой в сторону, где я стояла и не решалась войти у двери. «Как ты себя чувствуешь?» – проговорила я. «Что за идиотский вопрос?» «Немного скованно. Доктор Клык не уверен, сколько мне нужно обезболивающего, так что действует методом проб и ошибок. Думаю, что он дал мне слишком много». «Но сейчас ты не страдаешь от боли». «Нет, боль от ран я не чувствую», — сказал он снова с издевкой, улыбаясь. Я закусила губу. «Я не выдержу. Почему никто не убил меня, когда я этого хотела?» Злой юмор оставил его, и взгляд Джейкоба потеплел. На лбу проступили морщины, как будто он переживал из-за чего-то. «А как ты?» – спросил он озабоченно. «Ты в порядке?» «Я?» – удивленно я уставилась на него. «Может, у него и правда передоз? Почему?» «Ну, я имею в виду, что он, конечно же, ничего тебе не сделал бы, но я не был уверен, насколько все будет плохо. С тех пор, как проснулся, я с ума сходил, переживая за тебя. Я не знал, позвонит он тебе, позволит ли он прийти тебе или нет. Ожидание было ужасно. Так как все прошло? Он злился на тебя? Прости, если все было плохо. Я не хотел, чтобы тебе пришлось пройти через все это одной. Я думал, что буду там». Мне понадобилась минута, чтобы сообразить, о чем он говорил, а он все болтал и выглядел все более и более неловко, пока до меня не дошло, о чем он говорит. Затем я поспешила успокоить его. «Нет, нет, Джейкоб, я в порядке». «Слишком в порядке, правда. Конечно, он не злился. Хотелось бы». Его глаза расширились, кажется, от ужаса. «Что?» «Он даже не злился на меня, даже на тебя он не был зол. Он такой бескорыстный. И от этого я чувствую себя еще хуже. Лучше бы он накричал на меня. Ну, не то, чтобы я не заслужила это. Ну, я заслужила худшего наказания, чем просто крик. Но его это все не волнует. Он просто хочет, чтобы я была счастлива». «Он не злился?» – удивленно переспросил Джейкоб. «Нет, он был слишком добр». Джейкоб следующую минуту просто смотрел на меня и затем резко помрачнел. «Ясно, проклятие!» Рыкнул он. «Что случилось, Джейк? Тебе больно?» Я не знала, куда деть свои руки, и стала искать его лекарства. «Нет», – прорычал он с отвращением, – «не могу поверить. Он не предложил тебе ультиматум или еще что-нибудь в таком роде?» «Ничего похожего. Да что с тобой такое?» Он нахмурился и покачал головой. «Я вроде как надеялся, что он среагирует иначе. Черт его дери. Он хитрее, чем я думал». Так как он это сказал, правда, намного злее, он напомнил мне слова Эдварда сегодня утром в палатке об отсутствии этики у Джейкоба, что означало, что Джейк все еще надеялся, все еще сражался. Я вздрогнула от этого глубокого удара. «Он не играет ни в какие игры, Джейк!» – тихо сказала я. «Спорим, что именно вот он и делает. Он играет так же яростно, как и я, только он точно знает, что делает, а я нет. Не вини меня, что он лучший манипулятор, чем я. У меня нет такого жизненного опыта, как у него, чтобы научиться таким штучкам». «Он не манипулирует мной». «Манипулирует. Когда ты, наконец, проснешься и поймешь, что он не такой идеальный, каким ты его себе воображаешь». «Он, по крайней мере, не пугает меня, что пойдет и убьет себя, чтобы я его поцеловала». Отбила я назад. Как только у меня вылетели эти слова, я ужасно огорчилась. «Стоп! Притворились, что я этого не говорила, клянусь, что не собиралась ничего такого говорить!» Он глубоко вздохнул. Когда он заговорил, он был спокойнее. «Почему нет?» «Потому что я пришла сюда за тем, чтобы обвинить себя». «Ну, это же правда!» – сказал он просто. «Я поступил именно так». «Мне все равно, Джейкоб, я не злюсь». Он улыбнулся. «Мне тоже все равно, я знаю, что ты простишь меня, и я рад, что сделал это. В конце концов, хотя бы одно я сделал. Я заставил тебя увидеть, что ты любишь меня. Это чего-то достоит». «Правда? Не было бы лучше, чтобы я все еще ничего не знала?» «А ты не думаешь, что заслуживаешь знать, что ты чувствуешь, просто для того, чтобы когда-нибудь потом оно не свалилось на тебя, когда уже будет слишком поздно, и ты станешь замужней вампиршей? Я покачала головой. «Нет, я не говорю, что это лучше для меня. Я хочу сказать, что было бы лучше для тебя. Разве это меняет что-то, знать, что я люблю тебя? Это все равно ничего не повлияло. Не было бы тебе проще, если бы я так ничего и не осознала?» Он так же серьезно относился к этому вопросу, как и я, обдумал каждое слово, прежде чем ответить. «Да, лучше бы ты знала», — решил он наконец. «Если бы ты не узнала, я всегда бы сомневался, а вдруг бы ты изменила свое решение. Теперь я знаю. Я сделал все, что мог». Его дыхание сбилось, и он прикрыл глаза. «В этот раз я не противилась. Я просто не могла противиться желанию утешить его. Я пересекла маленькую комнату, опустилась на колени у его изголовья, боясь сесть на кровать, чтобы не толкнуть ее ненароком и не причинить ему боль, и потянулась, прикоснувшись лбом к его щеке. Джейкоб вздохнул и положил свою руку мне на волосы. «Мне так жаль, Джейк!» «Я всегда знала, что хочу слишком многого. Это не твоя вина, Белла». «И не твоя», — простонала я. «Пожалуйста». Он отодвинулся от меня, чтобы взглянуть на меня. «Что?» «Это моя вина, и мне так ужасно врать, что я тут ни при чем». Он усмехнулся. Глаза не улыбались. «Ты что, хочешь, чтобы я отругал тебя?» «Вообще-то, думаю, что да». Он поджал губы, раздумывая несколько серьезно. Насколько серьезно я сказала, улыбка быстро промелькнула на его лице и сменилась угрюмой маской. «Так целовать меня в ответ это было непростительно?» Он словно выплевывал слова. «Если ты знала, что ничего не будет между нами, возможно, тебе не следовало бы так себя вести убедительно». Я вздрогнула и кивнула. «Прости меня». «Прости меня! Ничего не исправить, Белла! О чем ты думала?» «Я не думала», — прошептала я. «Так лучше бы ты послала меня на смерть! Ты ведь этого хотела?» «Нет, Джейкоб!» — всхлипнула я, сражаясь со слезами. «Нет, никогда!» «Ты ведь не плачешь?» — спросил он, и его голос внезапно снова стал обычным. Он нетерпеливо ворочался на кровати. «Да!» — пробормотала я, слабо усмехаясь самой себе через внезапно хлынувшие слезы. Он подвинулся, ступил здоровой ногой на пол, словно собирался встать. «Что ты делаешь?» – спросила я сквозь слезы. «Лежи, дурак! Ты сам себе хуже сделаешь!» Я подскочила на ноги и прижала двумя руками его здоровое плечо. Он сдался, задыхаясь от боли, откинулся назад, но обхватил меня за талию и уложил на кровать, прижав к своей здоровой половине. Я свернулась около него, пытаясь успокоить глупые рыдания, уткнувшись в его горячую кожу.